Глава 4. Белое платье. После экскурсии по дому у меня голова кругом идет. Я раньше и не думала, что бывает так, чтобы и бассейн, и сауна, и тренажерный зал, и зал для заседаний, и курительная комната, и винный погреб, и даже лифт есть, чтобы удобно перемещаться между этажами. А на первом что? Осторожно спрашиваю я, когда с минус первого этажа, где расположен бассейн, мы поднимаемся сразу на второй. Там, кроме прихожей и гостиной, ничего особенного. Пожимает плечами Алекс. Весь правый сектор — это крыло, где живет персонал. У них свой отдельный вход с задней стороны дома. Я вдруг вспоминаю, что именно там экономка изначально приготовила для меня комнату. Что ж, очень доходчивая попытка указать мне на мое место. Самое забавное, что я не увидела бы в этом ничего обидного. В конце концов, мое положение в этом доме даже хуже, чем у работников, потому что они могут уволиться и уехать. А я не могу. Я связана деньгами, которые семья Кельнеров платила за лечение моего дяди. И мне никогда в жизни не выплатить этот долг. Мы поднимаемся на второй этаж, и Алекс заводит меня в свой кабинет. «Ничего себе!» Ахаю я. Это место мне нравится, наверное, больше всех комнат в этом доме. Вместо потолка там посредине стеклянный купол, много света и воздуха. Медово сияет натертый до блеска паркет, а две стены заняты огромными книжными стеллажами от пола до потолка. «Рад, что ты оценила», — говорит он с едва заметной усмешкой. И неясно, то ли и правда рад, то ли смеется надо мной. На столе уже приготовлен поднос с кофейной чашкой и высоким стаканом с водой. «Бери», — кивает Алекс, но я мотаю головой. «Что-то пить расхотелось». Вру я. На самом деле в горле все пересохло, и от глотка воды я бы не отказалась. Но есть у меня устойчивое ощущение, что в этот стакан вполне могли плюнуть. Уж слишком неприязненно разговаривала со мной экономка. «У меня здесь есть сок в мини-баре», — предлагает он равнодушно. «Принести тебе?» «Если это ваша грейпфрутовая гадость, то нет, спасибо». Поспешно отказываюсь я. «Я такое не пью». Алекс хмыкает. В его холодных глазах мелькает интерес. «А какой сок ты пьешь?» «Я люблю сладкие», — вдруг признаюсь я. «Абрикосово-яблочный, например. В детском отделе продается. Еще грушевый вкусный». «Такого у меня нет». «Ничего страшного. Я все равно пить не хочу». «Я скажу Наташе. Она закажет». «Не надо Наташе говорить». Выпаливаю я, а Алекс недоуменно вздергивает темную бровь. «Почему?» «Я ей не нравлюсь. Поэтому не хочу, чтобы из-за меня у нее добавлялась работа». «Как это связано?» «Не хочу еще сильнее портить с ней отношения». «Глупости». Сухо говорит Алекс. «Детский сад. Наташа отлично выполняет свою работу. Не вижу причин, по которым ты должна отказываться от ее услуг. Так что не будь ребенком, Ника, и веди себя соответственно своему статусу». «Хорошо». Бормочу я, низко опустив голову. Алекс смотрит на часы. «Твоя комната уже должна быть готова. Я провожу тебя. Это здесь же, на втором этаже. Приведи себя в порядок, переоденься. И через час снова встретимся здесь». «А что мы будем делать?» Непонимающе хмурюсь я. Алекс задумчиво вертит в пальцах пустую кофейную чашку. Она кажется еще меньше в его крупных ладонях. «Придет юрист и представитель ЗАГСа». Наконец сообщает он. «Зачем?» «Все еще не понимаю я». «Чтобы мы с тобой могли заключить наш брак, дорогая». Иронично ухмыляется он. «Официально». «Уже? Прямо сегодня?» «Теряюсь я. Так быстро!» «А зачем тянуть?» Вопросом на вопрос отвечает Алекс. «Ну, да, наверное». Выдыхаю я и устало тру виски. Мне очень хочется остаться одной. Без Алекса. Сегодня его слишком много было в моей жизни. Я хочу уйти, хочу закрыться в комнате от его ледяных прозрачных глаз, не видеть его мощной мужской фигуры, не чувствовать терпко-пряного аромата парфюма, которым словно пропиталась моя кожа после того, как я носила его пиджак. Я давно вернула его Алексу. В доме было тепло. Но фантомный запах все еще со мной. Интересно, а его кожа пахнет так же? Или у нее аромат немного другой, более теплый и земной? В твою комнату должны были принести доставку из магазина свадебных платьев. Сообщает Алекс, прерывая мои сумбурные странные мысли. Примери и выбери, что понравится. Я обещал тебе фото для твоих тети с дядей. Нет, спасибо. Не надо. Я что-нибудь придумаю для тети. Она и так поверит. Я обещал, Ника. С нажимом, говорит Алекс. А свои обещания я держу. Как вы хотите держать нашу свадьбу в тайне, если я пройдусь по всему дому в белом платье? Слабо усмехаюсь я. Через час второй этаж будет закрыт для всех, кроме нас с тобой и юриста. Никто тебя не увидит. И я качаю головой. И все-таки нет. Знаете, для меня свадебное платье — это про счастье, про любовь, про самый главный праздник в жизни. Не хочу надевать его для обмана. Может, у меня еще будет возможность надеть его по-настоящему. Лицо Алекса каменеет. Кажется, его задели мои слова. Хотя я не очень понимаю, почему. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Вместо ответа говорит он и поднимается из кресла. Мы идем по коридору в правое крыло. Там совсем другая атмосфера, чем на первом этаже. Нет черного мрамора и сверкающего металла. Зато есть паркет, ковры и ощущение уюта. Это гораздо больше похоже на дом. Твоя спальня. Он кивает мне на одну из дверей, сделанную из светлого дерева со стеклянными матовыми вставками. Моя комната дальше. А кто еще живет в этом крыле? Я и ты. Спокойно, отвечает Алекс. А ваша мама? Ее спальня в другом крыле, но она ей редко пользуется. Но тут еще есть двери. Одна из них — это гостиная, только для членов семьи. А другие две пустые. Предполагалось, что когда-нибудь это будут детские комнаты. Вы хотите детей? С неожиданным любопытством спрашиваю я. Хотя это, конечно, не мое дело. Но Алекс не кажется тем человеком, который мечтает о большой дружной семье. Я бы скорее сказала, что все его мечты связаны с банковскими счетами и развитием своего бизнеса. Когда-нибудь. Алекс пожимает плечами. Не знаю. Возможно. В любом случае, это просто комнаты. Их всегда можно отдать под другие нужды. Напоминаю, что через час я жду тебя в своем кабинете, Ника. Располагайся. Он разворачивается и уходит. А я осторожно нажимаю на ручку двери. Захожу внутрь и оглядываюсь. Это большая светлая комната. Неожиданно уютная. На первый взгляд тут есть все, что нужно. Широкая кровать, рабочий стол, кресло, выход на балкон. На окнах тяжелые шторы. А это значит, что можно будет закрывать их на ночь, не боясь, что солнце будет бить сквозь стекла и будить меня. Справа в стене небольшая дверь. Она ведет в роскошную ванную. Другая дверь, рядом с кроватью, — это вход в гардеробную. Все полки и вешалки там пока пустуют. Я оглядываюсь и думаю, что даже если разложу тут все свои вещи, то не займу и трети этой комнаты. Зачем делать гардеробную такой огромной? Зачем вообще человеку иметь столько одежды? Мой чемодан уже стоит у кресла. А на кровати лежит что-то большое, упакованное в непрозрачный чехол. Свадебное платье. Вспоминаю я, и внутри дергает от какого-то двойственного чувства. Я рада, что не согласилась надевать на свою фиктивную свадьбу белое платье. Но это не значит, что мне не грустно от того, что моя свадьба не настоящая. Что все в моей жизни идет неправильно. Не так, как я это себе представляла. Я встряхиваю головой и иду разбирать свой чемодан. Раскладываю по местам немногочисленные вещи, а потом пишу тете, что у меня все хорошо. Желаю дяде завтра успешной операции и прошу поцеловать его от меня. «Любим тебя, наша девочка», — пишет тетя, и у меня встает комок в горле. Смаргиваю непонятно как оказавшиеся на ресницах слезинки и пишу ответ. «И я вас. Очень-очень». На тумбочке около кровати я обнаруживаю кнопку вызова горничной. «У меня есть горничная?» и еще одну кнопку, возле которой написано «Наташа». Игнорирую их и продолжаю бродить по комнате, хотя вроде все уже посмотрела. Мой взгляд снова и снова притягивается к лежащему на кровати чехлу с платьями. Нажать кнопку и попросить, чтобы его убрали? Унести самой? А может, хотя бы посмотреть вначале, что там? Я колеблюсь, но все же подхожу к чехлу, осторожно тяну молнию вниз и вижу кремовую пену кружева и молочный шелк. Поддавшись любопытству, вытаскиваю платье полностью, и это оказывается нелегко, они довольно тяжелые. Здесь три платья. Одно с пышной юбкой, другое со стразами и открытыми плечами, а третье с длинными рукавами, похожее на кружевную паутинку. Третье самое красивое. Я беру его в руки и прикладываю к себе, глядя в зеркало. Мне идет такой нежный кремовый цвет. С ним хорошо сочетаются мои темные волосы, бледная кожа и яркие серые глаза. Я же могу его примерить? Просто примерить, это ничего не будет значить. Потом уберу его обратно в чехол, и все. Платье садится, как влитое. Оно мне немного длинное, но в остальном я завороженно смотрю в зеркало. Прозрачное кружево облегает руки и плечи, подчеркивает талию и спускается к ногам тяжелыми волнами. Подкладка из шелка не дает увидеть лишнее, но придает платью особое мерцание. Оно волшебное, невозможно красивое, и я в нем кажусь очень тонкой, очень хрупкой и изящной. Как настоящая принцесса, как настоящая невеста, которую ждет очень счастливый день. Внезапно резко распахивается дверь моей комнаты. «Ника, ты...» Алекс замолкает и застывает на пороге, уставившись на меня. «Это не то, что вы думаете». Сбивчиво бормочу я. «Я просто...» Он молча смотрит на меня прозрачными, как лед, глазами, но от его взгляда мне почему-то становится жарко, и я обхватываю себя руками, словно пытаясь прикрыться. Неловко. Ужасно неловко и странно. «Вы даже не постучали!» Обвиняюще бросаю я. «Зачем вообще вы...» «Дверь была открыта», — хрипло говорит Алекс. «Я пришел за тобой. Ты уже 5 минут как должна быть в моем кабинете». «Ой, простите». Я совсем забыла про время с этим платьем. Закрутилась перед зеркалом, как ребенок. И за это мне ужасно стыдно. «Пойдем», — говорит Алекс. Его взгляд скользит по мне, и я почти физически его ощущаю. Как будто он трогает меня горячими жесткими пальцами. «Нас ждут». «Я должна переодеться!» Упрямо возражаю я. «Это пара минут!» «Ника!» «Одна минута!» «Иди так, тебе подходит это платье». «Нет!» «Минута!» Роняет Алекс. «Через минуту я зайду и заберу тебя в свой кабинет, в каком бы виде ты при этом ни находилась». Он выходит в коридор, а я судорожно начинаю стягивать с себя платье. Через 50 секунд я открываю дверь своей комнаты и вижу Алекса, привалившегося к стене и наблюдающего за мной, с ленивым любопытством хищника. «Готова?» «Нет». Выдыхаю я искренне. «Совсем не готова». «Ты слишком честная», — хмыкает Алекс. «Это плохо?» «Это непривычно и не всегда удобно». Я пожимаю плечами, потому что не знаю, что сказать. «Я — это я». Я такая, как есть, и с этим ничего не сделаешь. Алексу Кельнеру придется с этим смириться, раз он непонятно почему решил сделать меня своей фиктивной женой.